«Великоват для школы?» Прочитав первый вопрос, я вытаращил глаза. Но не от страха, а потому что в обычной школе мне еще ни разу так крупно не везло. На всякий случай я перечитал вопрос. «Объясни, почему у тигровых акул тело сверху серое, а снизу белое? Каким термином обозначается такой окрас? И для чего акулам полосы?» «Ура!» Сделав глубокий вдох, я собрался написать то, что говорила о себе Финни. «Тигровые акулы плавают не так глубоко. Наверное, поэтому спина у меня серая, а не черная, как у Финни. Насчет полос я мог лишь гадать, но вдруг вспомнил, как проплывал иногда над рифленым песчаным дном, на котором пляшут солнечные узоры. А, тоже маскировка. Наверное, этот термин и имеется в виду. Скорее написать». Следующий вопрос, увы, оказался заковыристее. «Сколько у тебя щелей в жабрах, и есть ли акулы, у которых их больше?» Жаль, не спросили о количестве зубов. На эти чертовы щели в жабрах я сроду внимания не обращал. Я подумывал частично превратиться и незаметно ощупать свою шею, но не рискнул. Вдруг это приравнивается к шпаргалкам. Я попытался представить свое акулье «я», но, ощутив подозрительное покалывание, тут же передумал. Не хватало еще извиваться по полу в рыбьем обличье. К счастью, я припомнил, что читал о редкой шестижаберной акуле, обитающей в глубине. Значит, у обычных акул, наверное, по 5 жаберных щелей с каждой стороны. Я просто почувствовал, что так оно и есть. Уф. Еще 2 вопроса. Я как раз корпел над последним вопросом, какой самой серьезной опасности подвергаются в настоящее время акулы и как ее можно предотвратить, когда мисс Беннет объявила: «Так, дети, время вышло, пора сдавать работы». «О, нет!» — простонала Шари, дергая свои светлые локоны. Эта привычка у нее появилась недавно. Увидела в какой-то телепередаче, как кто-то рвет на себе волосы. Раньше, когда она жила дельфином, у нее и волос-то не было. «Пожалуйста, пожалуйста, ну еще пару минут!» Крис умоляюще смотрел на учительницу. Наверное, за такой взгляд ему в обличье морского льва со всех сторон кидали рыбу. «Ну ладно, 5 минут дополнительно всем, кто участвовал в поисках», — сказала Айви Беннет. Я мысленно поставил ей жирный плюс. Может, она не такая уж и плохая учительница, хотя совсем не имеет представления о борьбе и выживании. «Это нечестно! Почему им дали дополнительное время, а нам нет?» — возмутилась Элла, а Дафна добавила. «Вот именно!» Нестор тоже недовольно на нас покосился. Мара, разумеется, ничего не сказала, ей и так каждый раз давали на 20 минут дольше, потому что она, будучи оборотнем ламантином, очень медлительна. Вряд ли под опасностью для акул подразумевались эти гладиаторские бои, хотя они не выходили у меня из головы. Я торопливо написал абзац про рыбаков, которые ежегодно отрубают плавники 100 миллионам акул, потому что в Азии из них варят суп. Меру я придумал только одну — создание природоохранных зон. 5 минут истекли, и я в последнюю секунду сунул листок в руки мисс Беннет. Отстрелялся. Следующим уроком у нас был испанский, но я мало что усвоил, потому что непрерывно думал о Вейве. Как прошла их встреча с мистером Кристаллом? Разрешат ли юному киту ходить в голубой риф? На перемене мы 4, кто уже познакомился с Вейвом, поспешили в воду, чтобы сплавать к нему. «Куда вы опять?» — удивился Джаспер. «Проведать оборотня, горбатого кита», — объяснила Шари. Слух быстро разлетелся по школе, и в море прыгнули не 4 человека, а все, кто во втором обличье мог плавать или летать на относительно большие расстояния. То есть довольно многие. В воде началась толкучка. Остальные, включая Джаспера, набились в наш быстроходный катер «Турборыба». Мистер Гарсия согласился их довести, чтобы они ничего не пропустили. «Проведем урок превращений прямо там», — объявил он. И почему я раньше его недолюбливал? Он всего лишь пытался предостеречь меня от меня самого, и был абсолютно прав. Мы обнаружили Вейва у рифа. Он дрейфовал в воде, время от времени выпуская из головы фонтан. Его серая, как шифер, почти черная спина блестела на солнце. Мистер Кристалл в обличье белоголового орлана сидел поблизости на буйке. Вид у обоих был не слишком веселый. «Ой, что случилось?» «Привет! Мы ученики школы «Голубой риф». Пришли с тобой поздороваться!» — приветствовал его Танли, водяная черепаха, староста в классе 2-го года обучения. «Хорошо, что ты к нам добрался», — добавил Фарин Гарсия, мысленно послав гостю теплую приветственную волну. «Да, для нас это большая честь!» Иззи была вне себя от восторга. В обличии серебристой рыбки величиной с ладонь она выглядела рядом с Вейвом, как муха рядом со слоном. «Можно тебя потрогать?» — восхищенно округлив глаза, спросил Джаспер. «Валяй!» — разрешил Вейв. Джаспер так низко свесился за борт, что его того и гляди придется вылавливать из воды, и положил Вейву руку на огромную бугристую морду. «Ух ты! На ощупь, как черная резина!» Нокс плавал вокруг Вейва, разглядывая светлые ракушки, присосавшиеся к его коже. «На тебе что-то растет, ты в курсе? Если бы ты так медленно плавал, на тебе бы тоже такое выросло», — сухо ответил Вейв. «Мне не особо мешает». Обычно дружелюбный, Вейв вел себя непривычно резко. «Все в порядке?» — встревоженно спросил его я. Ашари и другие дельфины тесно его окружили. «Я был вынужден сообщить Вейву, что мы, к сожалению, не сможем взять его в Голубой риф», — объявил нам Джек Кристалл. На воде и под водой тут же раздался хор протестующих голосов. «Что? Почему? Ну он же такой классный! Пожалуйста, возьмите его, мистер Кристалл!» «Мне ужасно жаль, но у Вейва очень мало опыта в превращениях», — сказал молодой директор. «Если он случайно превратится в здание, от школы ничего не останется, а этого я допустить не могу. Мы только-только ее отремонтировали после урагана». Возразить нам было нечего. «Я, значит, слишком большой для вас», — разочарованно подытожил Вейв. «Ну, ничего не поделаешь. Можно понять. Поплыву обратно». На его месте я бы тоже обиделся. Он же не виноват, что у него такое второе обличье. «Ужасно жаль», — расстроенно вздохнула Финни. Шари добавила. «Заглянешь к нам, если снова будешь в наших краях?» «Хорошо», — пообещал Вейв и нежно коснулся морды Финни, которая порхала вокруг него в обличье ската. «Желаю вам еще многих рассветов!» Когда он пошевелил огромным хвостом, и его похожие на крылья грудные плавники взрезали воду, все мелкие оборотни испуганно бросились в рассыпную. Но Вейв так ловко и осторожно двигался, что не задел ни лодку, ни учеников. Мы с Финни, Шари и Крисом, проводив немного Вейва, попрощались с ним. И увидели, что Финни напоследок подплыла к нему вплотную. Я услышал, как она что-то ему шепнула, но так тихо, что я ничего не разобрал. Интересно, о чем они говорили? Остаток урока мы провели возле рифа, упражняясь в превращениях в открытом море. Сосредоточиться никто не мог, все разговоры были только о Вейве. «Ужасно жаль, что он не попал в наш класс», — сказал я, когда мы ближе к полудню вернулись на пляж и побрели в столовую. «Может, нам как-нибудь и удастся показать класс Вейву?» Загадочно усмехнулась Финни, и, нацепив солнечные очки и сунув руки в карманы шортов, небрежной походкой направилась к буфету.